Несмотря на уединенное положение маленькой усадьбы, она была в достаточной мере укреплена. Высокий частокол из крупных, заостренных кверху дубовых бревен с дубовыми воротами на крепких железных засовах окружал кольцом это жилье. Все было сделано грубо, нескладно, но крепко и могло представить значительный оплот. Внутри же дворик совсем не имел такого грозного и воинственного вида. Небольшая хата с новой светлой крышей стояла в глубине двора. Окна ее были подмазаны синей краской, а вдоль призьбы выделялась щеголевато старательно выведенная ярко-желтая полоса. От хаты тянулась к воротам протоптанная по зеленому двору между дубами и ясенями тропинка. Направо и налево виднелись хозяйские постройки, а между ними стояли круглые зеленые стажки только что скошенного сена. Все было так чисто, так хозяйственно в этой притаившейся в степи усадьбе, что в голову невольно приходил вопрос, кто же мог здесь жить? Кому мог принадлежать этот прелестный уголок? Ну, конечно, никто иной, как какой-нибудь старый угрюмый запорожец, вышедший из сечи на покой. Но веселый вид усадьбы не напоминал собою неприглядного зимовника. Всюду виднелось присутствие мягкой женской руки. Но, впрочем, наблюдателю в этот раз не пришлось бы и задумываться долго над решением подобного вопроса, так как за воротами дворика на длинной обтесанной колоде сидели две примиленькие молоденькие девчины, еле сочные, только что начавшие дозревать вишни. Одна из них смотрелась еще совсем полуребенком. На вид ей нельзя было дать и 17 лет. Она была среднего роста, не худая, но стройная и тонкая, как гибкий тростник. Ровный блестящий пробор разделил ее русые, слегка волнистые волосы на две половины. Их мягкие шелковистые пряди обрамляли изящно очерченное лицо с нежными женственными чертами, главную прелесть которого составляли тонкие соболиные брови и большие карие, необычайно ласковые глаза. Они смотрели так доверчиво, так ласково, словно хотели обнять весь мир своим теплым, глубоким взглядом. Во всей фигуре девушки было что-то женственное, чистое. Даже когда она смеялась, какой-то легкий, едва уловимый отблеск задумчивой грусти не покидал ее глаз. Подруга ее составляла полную ей противоположность. Смуглая, румяная, с вечно сверкающими из-за коралловых губ двумя рядами крепких белых зубов, она воплощала в себе настоящий тип украинской девчины, живой, кокетливой и остроумной. Черная коса ее спускалась на спину, а голова была повязана по левобережному обычаю ярко-красным, узко сложенным платочком. Обе девчины были одеты в вышитые сорочки и крепко охватывающие их стан яркие плахты. Солнце заходило прямо перед ними, и освещенные его лучами от логости балки казались огненными, горящими. Между девчатами шел оживленный разговор. «Нет, ты не сердись!» А тут такая скука, что хоть с ума сходи. Ни песни, ни музыки, ни танца. Людины молодой не увидишь. Ей-богу, одни калеки, — говорила старшая, охвативши своей рукой плечи младшей и слегка раскачивая небольшими загорелыми босыми ногами. «Не знаю, как другим, а мне здесь гарно», — возражала младшая, выбрасывая косточки изо рта. «Ну и что, что калеки? А добрые какие! И немота, и безухи, и шарпанына. Я их так люблю, а они меня. Господи, сколько гостинцев носят! И ягоду всякую, и рогозу, и перепелиц,